Глава 74. То, как теперь выглядел ангар техпарка, произвело на Джека и его коллег большое впечатление. Огромная постройка почти не пострадала. Не разрушены были и ее легковесные стены. Зато крыша отсутствовала напрочь, срезанная чуть наискось, словно ударом острого меча какого-то великана. «Ну и как вам?» – спросил ровер, когда машины загнали внутрь, и пилоты сошли на бетон, оглядываясь и запрокидывая головы, чтобы оценить ущерб. «Очень красиво! Много света!» – продолжал посмеиваться Шойбле. «Похоже, это был какой-то инженерный фугас», – предположил Хирш. «Наверное, у них кончились штатные боеприпасы». «А может, это штатный такой?» – спросил Джек. «Штатный, только очень коварный. Сработая он на полу, прорубил бы все напрочь. И оборудование, и запчасти». «Тут ты прав. Возможно, им просто не дали прицелиться». «Так вы с Петером и не дали». «Ну, хорошо», – улыбнулся Хирш. «Только нам еще зенитчики помогали немножко». «Ладно, пойдем заберем спальники и палатку Петера, да заляжем спать, а то я притомился». Спустя четверть часа они вернулись в главный ангар и помогли Шойбле поставить его палатку. Выглядела она теперь кривовато, но его это не беспокоило. Куда больше его поразило количество раненых, которые лежали в ближнем к выходу углу на своих спальниках. За всеми ухаживали фельдшер, голова которого тоже была замотана бинтом, и еще трое легкораненых, двое разведчиков и один из взвода охраны. «Ну все, Петр, палатку мы тебе поставили, а теперь тихий час», сказал Хирш, отряхивая с комбинезона пыль. «Ты иди, я не хочу спать», сказал ему Джек и, тоже отряхнувшись, пошел на воздух, где уцелела любимая скамейка. Смахнув с нее пыль, Джек сел и, вытянув ноги, прикрыл глаза. Утреннее солнце приятно согревало, и ни о чем не хотелось думать. В конце концов, голоса солдат, возившихся с поваленными душевыми кабинками, стали отдаляться, и Джек почувствовал, что засыпает. Он даже разок громко всхрапнул, но тут же открыл глаза и сел ровнее. «А ты чего здесь?» – спросил подошедший Крафт. «Не хочу в палатку, мне там душно». Крафт очистил ладонью место для себя, и Джек снова стал коситься на его руки. «Вы сегодня ночью хорошо поработали», – сказал старшина, опускаясь рядом. «Это все Хирш, это он придумал засаду сделать». «Засаду? Даже так?» «Ну, вроде того», – пожал плечами Джек. «Интуиция у него, будь здоров». «У тебя тоже хватает. Ты на корабле тогда здорово нам помог». «Да бросьте, сэр. Если б не ваш тренинг, я бы остался дуб дубом», – отмахнулся Джек. «Тренинг, да. Тренинг – дело хорошее. Но другие от него блевали, а ты удержался». «Сэр, раз уж мы тут с вами сидим...» Джек огляделся и продолжил. «А может, расскажете, как вы ухитряетесь руками бронежилеты пробивать?» Крафт тоже огляделся, и на его угловатом лице появилась улыбка. До этого Джек не представлял, что у старшины есть какая-то мимика. «Это долгая история, Джек. Но сначала ты расскажи. Как сумел свободно летящими гранатами поразить сфероид?» «Да что там рассказывать? Эта штука летела прямо на нас. Взял чуть повыше и отстрелил одну за другой. Ничего сложного. Вот когда мы однажды против станции бились, и я бегущего наискосок трансформера в корму подбил, вот это был фокус. Я и сам потом не понимал, как такое получилось. Но сложилось как-то». «Сегодня ты подбил важную машину». «Это не я один, сэр. Хирш с Шойбле по ней садили из всех стволов». «Ну, разумеется. Однако твои тяжелые гранаты стали ключевым фактором. Скоро прибудет начальство, а с ними грузовой геликоптер и инженерная группа. Он постарается забрать этот шарик. А больше никто ничего не сбил? Сбили. Куски корпусов 8 сфер мы нашли за территорией базы. Но те сферы были значительно меньше, да и корпуса их оказались слабее. На них остались отчетливые рваные пробоины, а большой сфероид выглядит безупречно. «Ну так а что с моим вопросом, сэр?» – напомнил Джек. «Что это было?» «Это старая воинская подготовка, Джек. Ты ж знаешь, что я...» «Инсайдер». «Да, инсайдер. Но что такое инсайдер?» «Вот этого я и не знаю, сэр». «Инсайдеры – это третий народ, наряду с нараздулами и фризанталами, которые откололись от некой могущественной империи». «А что это за империя, сэр? Или это секрет?» «Для меня секрет, ведь я в некотором роде изгой среди инсайдеров». «Вот как? Но почему?» «Когда-то давно меня завербовал один офицер. Я пошел служить в армию, нарушив правила своего народа». «И вас объявили вне закона?» Крафт снова улыбнулся, в этот раз почти по-человечески. «Да нет, для меня лишь закрыли некие области знаний, доступные другим инсайдерам». «То есть им про Большую Империю известно больше?» «Наверняка». «Но эта подготовка, вот эта с руками, получается, вас от нее не отлучили?» «Нет, это не запрещено. Хотя я подозреваю, что некоторые особые аспекты этой подготовки для меня закрыты. Но какие именно, я не знаю. Ведь мне об этом никто не говорил». «Сэр, а вот еще вопрос. В тот раз, когда у вас бронежилет разлетелся, это его носорог так испортил?» «Да, тот нараздул ударил очень сильно. Однако есть способы рассеять разрушительную энергию. Поэтому она пришлась на бронежилет. И ты видел, во что он превратился?» «О, да!» – кивнул Джек. Бойцы лейтенанта Карно сумели наладить водопровод и стали весело плескаться под холодной водой, смывая пот и въевшуюся пыль. Теперь территория базы выглядела не такой запущенной, как сразу после бомбежки, и даже туалетные кабинки стояли безупречно ровно. «Железные ребята!» – похвалил Крафт, кивая на разведчиков Сарлизона. И действительно, выглядели те внушительно, с бронзовым загаром и бугрящимися мышцами, украшенными кое-где безобразными рубцами, следами когтей на раздулов. «Да, они многое повидали», — согласился Джек. «А скажите, сэр, почему инсайдеры не с нараздулами и фризанталами? Вы же с ними как родственники». «Родственники. Но у всех наших народов были свои функции. Нараздулы – воины, фризанталы – управляющие и администраторы. А инсайдеры были инженерами и строителями». «Понятно. А кто был рабочими?» «Рабочими были муглы, то есть вы, люди». «Вот как?» «Именно так, Джек. Но это лишь здесь, в здешнем планетарном секторе. В других местах империя использовала другие расы». «То есть здесь муглы – люди, а в других местах муглы – другие расы». «Да, но муглы не просто рабочие. Они – рабы».